Глава 12. Может, ей все было понятно. А вот Самохин как-то не сразу сообразил, о чем Маша толкует. Замер на несколько секунд, заправил подушку в наволочку и медленно оглянулся. «Что?» — переспросил как дурак. «Я хочу свой первый раз провести с тобой». С достоинством, вздернув подбородок, повторила Маша. «О, Боже!» Ничего лучше Самохин сказать не мог. Маша его нокаутировала, выбила из-под него дерьмо всего парой слов, а потом добавила: «Плевать, что лежачих не бьют». Медленно развязав узел на полотенце, он сглотнул, проследил взглядом за его скольжением, отложил в сторону злосчастную подушку, зажмурился и снова открыл глаза, но видение никуда не исчезло. Маша все так же стояла перед ним, голая и нереально красивая. Самохин не ошибся. Бледные веснушки покрывали все ее тело. Он хотел поцеловать каждую. Скулу сводил от желания напасть на них ртом, подмять Машу под себя, придавив собственной тяжестью, и тереться о ее нежную алебастровую кожу всем телом, оставляя на ней ярко-красные метки. «Я тебя хочу», еще раз повторил Маша, делая шаг к мужчине. А Дима стоял как изваяние, в отчаянной попытке обрести контроль над кипевшими эмоциями. Бесперспективно. Они мощными гейзерами вырывались наружу. Они прожигали его до костей. «А ты? Ты меня совсем не хочешь, да?» «Нет, ну что ты, солнышко, просто не под наркотой, ладно? Чтобы ты потом не пожалела». «Я не пожалею, Дима. Я так давно этого хочу». Маша взяла его руку и положила себе на грудь. И если он выдержит эту пытку, можно уже ничего не бояться. Ее губы прижались к его груди. «Я столько о тебе мечтала, Дима». Но после этого он, конечно, не выдержал. Собрав красное золото ее волос в кулак, потянул легонько, запрокидывая голову. «Мечтала?» — требовательно переспросил, метнувшись взглядом по ее красивому лицу без грамма косметики. «Каждую ночь, когда ласкала себя, я представляла, что это делаешь ты». У нее не было шансов после этого. Ну и что, что не хотел торопиться? Ей-то он может сделать приятно. Пил все в рот, подхватил под аккуратную попку ладонями. И Маша, не раздумывая ни секунды, оплела его пояс ногами. Да, они шикарно смотрятся на фоне его загорелой кожи. Он знал, что так будет. Он тоже мечтал. Взгляд метнулся вниз, туда, где она была розовой и открытой. Осторожно, придерживая за хрупкую спину, опустил девушку на кровать. «Покажи». Шевельнул губами у ее покрытого влагой виска. «Что?» — не поняла Мура, замерев на мгновение. «Покажи, как ты себя ласкала». Ее глаза сумасшедшие, дикие, неуправляемые. Немного растерянные, но покорные. В них готовность ему подчиниться. Самохина конкретно трясет. Мышцы непроизвольно сокращаются. Член стоит, как каменный, доставляя ему дискомфорт. Но он не собирается давать себе волю. Только ей. Дима перекатывается на бок, берет в свою руку ее небольшую ладошку и переплетенными пальцами скользит по Машиной шее, ключицам и ниже, к напряженным, налитым грудям с голубыми узорами вен, по плоскому, подрагивающему животику, подталкивая ее пальцы к розовой сердцевине и выдыхая свою просьбу еще раз. «Покажи, Машенька, я хочу знать, как это было». Она зажмуривается, бледный румянец разливается по щекам и сползает ниже, на самую грудь. Бутоны сосков темнеют. Его рот наполняется слюной. Так хочется попробовать их на вкус. Тонкие пальцы касаются идеально гладкого лобка и медленно-медленно перетекают ниже. Трогают вытянутый напряженный бугорок, и они синхронно вдыхают воздух. Самохин лбом прижимается к виску девушки. Трется открытым ртом, целует. Но его взгляд... Его взгляд сосредоточен на уверенных движениях ее пальцев, С губ Маши срываются тихие нежные звуки. Они резонируют с тем, что звучит внутри у Самохина, и вибрации распространяются по всему его телу. Дыхание Маши становится тяжелым. Движения руки отрывистыми. Ноги напряжены так, что каждую мышцу видно. Лицо запрокинуто к потолку. Красиво. Невероятно красиво. Самохин смещается вниз, устраивается между ее широко разведенных бедер, вдыхает аромат ее страсти и с удовольствием приступает к десерту. Маша стонет, когда его губы касаются ее нижних губ, стонет, когда он их нежно посасывает, втягивает в рот клитор и медленно перекатывает его на языке. Она шепчет что-то бессвязное, открываясь еще сильнее, крепко удерживая Диму за волосы, а потом кричит звонко, когда ее накрывает оргазм. Это невероятно, невозможно. Ничего прекраснее он в жизни не видел, не чувствовал, не ощущал. И толку, что в штанах мокро, потому что он, как подросток, не удержался. Кого это волнует? Машенька, девочка моя хорошая, солнышко, какая же ты красивая, ласковая, невероятная. Маша улыбнулась вымученно. Ее тело все еще подрагивало, кончики груди трепетали, оргазм отнял у нее последние силы. Не холодно, Дима? Еще бы. Уже, наверное, начинается отходняк. Я согрею тебя, маленькая. Иди сюда. Мне нужно Ивану позвонить. Сказать, что не приду. Ивану? Брату. Едва ворочая языком, прошептала Мура. Самохин взвесил ее слова в уме и пришел к выводу, что Маше действительно лучше позвонить. Незачем ее родным волноваться. Он бы сам все им объяснил. Да только понимал, что лишь хуже сделает. Не так нужно знакомиться с родней своей половинки. Не так. Лучше утром, на свежую голову. Проводит Машу домой и представится. Прятаться он ни в коем случае не собирался. Хотя прекрасно понимал, что такой жених вряд ли придется ко двору. Как-то не верил, что они готовы спокойно принять их с Машей разницу в возрасте. Да и то, что он ее шеф, Дмитрию баллов не добавлял. Напротив, опошлял все до неприличия. Пока Самохин размышлял, Маша уснула сладко. Вот тебе и позвонила. Дима осторожно прикрыл девушку простыней и встал. Ее телефон обнаружился на тумбочке в прихожей. Самохин нерешительно взял его. Нашел в контактах братик, путаясь в непривычной для него операционке. Быстро набрал. «Не жди меня сегодня». Планы поменялись. И ни секунды больше не раздумывая, отправил. Вернулся в комнату. Сел на кровати, не боясь потревожить Машу, погладил ее по волосам. «Девочка, девочка, вот и как теперь? Никогда не думал, что такое бывает. Никогда не представлял, что его может так накрыть от понимания того, что он может быть первым. Ну, не глупость ли? Всегда опытных предпочитал, а тут...» «Я хочу свой первый раз провести с тобой». «Так просто и так сложно одновременно». Стоит притихшая, только глаза сверкают. А у него, мать его, ядерный взрыв внутри. А у него что-то страшное за грудиной закручивается. А тело по капле занимает безумный голод. Перед ней ли? Или перед этой острой необходимостью обладать? Непонятно. Только факт. Если бы Маша в тот момент могла заглянуть к нему в душу, бежала бы без оглядки. Наверняка бы бежала. Он и сам до трясучки боялся того, что внутри. Подходил осторожно на цыпочках, к краю обрыва. Но не успев ничего разглядеть, в страхе зажмуривался и отступал. Страхи от самого себя. Страхи за себя. Потому что это действительно страшно. Последний раз. Вот так потеряться в ком-то. Маша, Машенька, Мура. Впрочем, последнее прозвище ей совсем не идет. И Самохин поморщился, понимая, что никогда больше не будет так ее называть. Кто же ты, девочка? Кем ты для меня станешь? Счастьем или погибелью? Она молчит. Ночь скользит тенями по ее прекрасному лицу, задевая ресницы. Дыхание девушки тихое-тихое, с легким алкогольным амбре. но даже это его ничуть не отталкивает. Самохин ложится рядом, опираясь на предплечье, скользит жадным взглядом ниже. Только когда тело вновь оживает от увиденного, вспоминает о том, что ему надо бы в душ. Обычно он любит поплескаться подольше, но в этот раз справляется в рекордные сроки. Потому что дико хочется к ней. Наконец укладывается рядом. В бок что-то давит. Пошарив рукой, Самохин нащупывает Машин телефон. Рука тянется к тумбочке, но на полпути замирает. Он хочет знать, чем она живет, чем она дышит. И это желание в какой-то момент пересиливает. Дмитрий сдается ему в плен. Ведь нет никакой возможности ждать до утра, чтобы узнать о Маше еще хоть что-то. Что может о ней рассказать больше, чем страничка в соцсети? Недолго думая, Самохин решительно нажимает на голубую иконку. Он не собирается читать личные сообщения, только то, что находится в публичной плоскости. Фото на стене, какие-то записи. Все, что обычно хранят на своих страницах девчонки. Залипает на фото на аватаре. Никаких томных поз и кривляния. Естественное, как в жизни. Брови чуть нахмурены, взгляд из-под лба. На голове капюшон. Но рыжие волосы все же видны. В камеру Маша смотрит будто нехотя. А ее раскрытая ладонь и вовсе закрывает часть лица. От кого ты прячешься, девочка? Самохин провел пальцем по ее лицу и листнул ленту ниже. Информации практически нет. Так, несколько треков до тупой однотипной открытки, которые шлют всем подряд на праздники. Венчает ленту цитата. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мы останемся бесполезными, даже если выживем. Отчего-то холодеет в сердце. И хочется растолкать ее и прокричать. Неправда. Непонятно, как она вообще может думать о таком, когда он по ней с ума сходит». И прямо под цитатой закреплен трек. Он на паузе, как будто она его слушала совсем недавно. Наушников нет, но если сделать потише... «Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мы останемся бесполезными, даже если выживем. И даже если все хорошо, вижу только пиздец. И сам рисую ссадины на сердце. Нет, к черту все. Слишком много всего будет в нем, это все. Слишком пугает осознание того, что под тысячей слов прячется. Лучше двигаться постепенно, не торопясь, чтобы успевать пережевывать все, что откроется. А откроется совершенно точно немало. А пока спать. Прижать к себе ее голое тело, закрыть глаза и попытаться уснуть». Самохин отложил телефон. В последний раз провел осторожно пальцами по ее лицу и, прижавшись к Маше всем телом, закрыл глаза. А утром проснулся от Машкиных трепыханий, медленно поднял веки и едва не рассмеялся. «Доброе утро!» – прохрипел, удобнее устраиваясь на подушке. «Доброе!» – прошептала Маша, натягивая простыню едва не на голову. Он в жизни не видел, чтобы кто-то так мучительно остро стеснялся. Было похоже, что Машин румянец достиг даже кончиков пальцев, которые трогательно выглядывали из-под простыни. «Маш?» «Дмитрий Николаевич, я не знаю, как такое произошло. Вы меня извините, пожалуйста, я...» «Жалеешь?» — напрягся Дима. «Разве что о том, что вы меня видели в таком состоянии. Ох!» «Плохо?» — вскочил Самохин. Маша кивнула головой и, отбросив простыню, уже без всякого стеснения помчалась к ванне, где ее долго рвало. Дима включил воду в кран. «Становись под душ. Может, полегчает, а я пойду поищу, чем тебя покормить». Домработница должна была что-то оставить. У Маши не было сил на споры. У нее вообще ни на что не было сил. Прошлый вечер она помнила какими-то урывками. И если хоть половина из них не плод больного воображения, то лучше бы она умерла, не просыпаясь. Прислонившись лбом к мраморной плитке, Ура тяжело вздохнула. Как Самохин узнал, где она находится? Почему привез к себе безобразно пьяную и не только? Похоже, история опять повторяется. Да только ужасно не хочется верить, что ее опоили с подачи Севы. «Эй, ты как, солнышко? Я полотенце принес». «Вот, и что ей делать? Стыдиться, похоже, бессмысленно. Ну, если все картинки в ее голове реальны». «Я... У нас что-то было, да?» Самохин развернул перед девушкой полотенце и, дождавшись, пока Маша ступит в него, сомкнул руки у нее за спиной и прижался губами к виску. Совсем немного. Я... Извини меня. Похоже, я здорово облажалась. Тссс. Глупости какие говоришь. Лично мне все понравилось. Правда? Маша говорила так тихо, что Самохин был вынужден прислушиваться. Честное слово. За исключением разве что одного момента. Какого? Я бы хотел, чтобы ты была трезвой. Извини. Голова Маши опустилась еще ниже. Я никогда не напивалась до такого состояния. Я знаю. Теперь это не важно. А что важно? Шепнула девушка. Важно, что ты вне опасности. Важно, что я успел. И что никуда тебя больше не отпущу. Маша резко вздохнула и быстро-быстро заморгала глазами. Правда? 100%, солнышко. Слово даю.